Глава 9. Возвращение. Дом, милый дом. Что может быть лучше и волнительнее возвращения домой после долгого отсутствия, тем более если эта разлука могла перерасти в вечность, когда ты всем своим существом стремишься домой к своим родным и знаешь, что между тобой и домом простирается не просто расстояние из нескольких сотен миль, а сотни миль беспрерывных сражений, игры в прятки со смертью, а порой и просто явный вызов ей. Нет, ничто не может сравниться по своей силе с осознанием того, что этот бесконечный путь наконец-то пройден, и в награду за околицей тебя встречают твои родные. Для Андрея это чувство было неоднозначным. С одной стороны, он сам возвращался к любимой женщине и сыну, которого он пока не видел, но уже любил. С другой, испытывал гордость командира и сюзерена от того, что, проведя через десятки схваток, он возвращал семьям их мужей, отцов и детей. И это было чертовски приятное чувство. Но были еще и те, кто не дождался ушедших в поход, доверившись ему. Долг велел ему лично принести скорбную весть в дома своих вассалов. И это было самым трудным. Как объяснить женам и детям, что их мужья и отцы не вернулись из похода, выполняя его приказы? Говорят, что командир не может думать о своих солдатах как о людях, потому что тогда он не сможет при необходимости отправить их на смерть. Он и не думал. Не думал там, где должен был быть крепким и несгибаемым, как клинок. Но как быть здесь и сейчас? Крики и радостный гомон встречали возвращающихся воинов. Слезы радости блестели на лицах всех жителей села. Женщины вцеплялись в ноги своих мужчин, еще не успевших покинуть стремена, и, обхватив их, прижимали эти покрытые толстым слоем дорожной пыли ноги к своей груди, лишая возможности всадников спуститься на землю. Воины не отталкивали жен, а лишь перегнувшись, старались хоть как-то обнять их, подставляя свои запыленные лица под суматошные поцелуи настрадавшихся женщин. И у многих из этих уже прошедших сквозь горнило войны воинов по щекам заструились непрошенные слезы. Анна поначалу стояла во главе процессии встречающих, держа на руках крепенького бутуза. Однако не раз отрепетированная сцена встречи была смята в самом начале. Неудержавшиеся женщины вырвались вперед, стремясь как можно быстрее обнять своих мужей и сыновей. Так что так получилось, что она осталась позади ринувшихся вперед женщин, вместе с теми, кто не встречал сегодня своих, крепко прижимая к груди сына с двумя дорожками слез на щеках. Андрей легко скользнул из седла и, приблизившись к жене, заключил ее и сына в свои крепкие объятия. К горлу сам собой подкатился комок, который никак не желал опускаться, мешая дышать и не позволяя сказать ни слова. Расцеловав жену, он взял на руки сына и, подняв его на вытянутых руках, впился в него внимательным взглядом. При этом Анна сжала руки, прижав их к груди, и с затаённым страхом смотрела на мужа. Не дать не взять, просто экзаменуемая перед экзаменатором по окончании ответа. Какая будет оценка? Андрей едва не рассмеялся от комичности представившейся ему ситуации. Но в этом мире такая ситуация была далеко не смешной. Здесь она была нормой. В этом мире мужчина поистине являлся главой семьи, а не номинально, в силу сложившейся вековой традиции. В оставленном им мире женщина, родив ребенка, чувствовала себя чуть не героиней и буквально требовала к себе внимания и почтения. Здесь, произведя на свет ребенка, она выполняла свой долг, и после родов ждала не почитания, а всего лишь одобрения, без дураков ожидая приговор мужа, сумела ли угодить супругу. Наконец, опустив сына и усадив его на сгиб локтя, Андрей вновь обнял жену и, осушая поцелуями ее слезы, с чувством проговорил: «Спасибо за сына, любимая». В ответ Анна только всхлипнула и, прижавшись к груди, покрытой доспехами, разразилась новым потоком слез. «Ну, будет. Все уже позади. Я вернулся. У нас отличный карапуз. Ну же». Ласково поглаживая прильнувшую к груди голову, Андрей огляделся и вдруг увидел группу женщин, одиноко стоявших несколько в стороне и утиравших слезы. И если сейчас повсюду лились слезы радости, то их слезы были слезами горечи. Только один из погибших не имел семьи. Жены остальных, объединенные горем, сбились в одну кучу, поддерживая друг друга в этом горе. «Прости, родная». Сказав это, Андрей отстранил жену и, передав ей сына, направился к этой группе. Он шел тяжело. Казалось, ноги налились свинцом, и каждый шаг давался с большим трудом. Но он упрямо шел вперед, и остальные селяне расступались перед ним, давая ему пройти и перешептываясь между собой. Только один человек и не подумал посторониться. На нем была черная ряса брата-инквизитора. На лице застыла сосредоточенность и явное желание задать несколько вопросов, и, судя по всему, вопросы эти должны были быть неприятными. Он явно не собирался высказывать поздравления по случаю возвращения. «Сэр Андре», – строго начал инквизитор. «Не сейчас», – перебил его Андрей. «Да как?» Попытался было возмутиться столь непочтительным поведением инквизитор. «Я сказал, не сейчас». Сказано это было так, что инквизитор, несмотря на всю свою заносчивость, понял, что перегибать палку сейчас не стоит. Но он припомнит этому рыцарю свое унижение. Не проронив больше ни слова, инквизитор посторонился, давая пройти Андрею. Но хотя его губы не произнесли ни слова, весь его вид говорил о том, что этот человек, посмевший выказать свое пренебрежение представителю инквизиции, еще пожалеет об этом. Андрей приблизился к женщинам и, посмотрев каждый в глаза, приготовился говорить, но предательский комок не только не хотел разжать свою стальную хватку, а наоборот усилил ее, не давая вытолкнуть из горла ни единого слова. Все же, пересилив себя, Андрей срывающимся голосом проговорил: «Анна, Агнесса, Улис, Энни, я не смог уберечь ваших мужей, хотя, бог свидетель, сделал все возможное для этого. Ни я, ни остальные из нашего отряда, даже наши навики, не щадили себя, но Господь распорядился так, что именно ваши мужья покинули этот мир. Покинули с гордо поднятой головой, до конца исполнив свой воинский долг. Ценой своих жизней они спасли жизни многих людей, и я, и они, и вы знали, что путь, на который мы вступили, может привести нас к тому, что однажды нам придется заплатить высокую цену. В этот раз ее заплатили они. Простите, что не сумел вернуть вам ваших мужей». В ответ женщины только всхлипывали, утирая слезы, и в разнобой крестили Андрея. Последняя из вдов, Кристина, стояла, застыв каменным изваянием. Весь ее вид как бы говорил: «Как же, ведь мой муж тоже пал на поле боя, так неужели его память недостойна упоминания, а она добрых слов от сюзерена?» Но она ошибалась. Андрей вовсе не забыл о ней. «Кристина». И без того дрожавший голос Андрея едва не сорвался окончательно, но он смог совладать с собой. В это время все уже смотрели на Андрея и вдов. Всяческие разговоры прекратились. Лица мужчин стали хмурыми, а на глаза женщин навернулись уже горькие слезы сопереживания тем, кому не посчастливилось встретить своих близких. «Большая орда орков шла в набег, и остановить их мы не могли. Не могли и достаточно долго удерживать крепость. Был только один выход. Во всяком случае, я не знал тогда другого, да и сейчас не знаю. И доведись вернуть все назад, то прошел бы той же дорогой. Мы должны были предать огню стойбище орков, вынудить орду повернуть назад в степь, чтобы защитить свои семьи. Мы нападали на стойбище, уничтожали всех, до кого могли дотянуться, и давали возможность спастись немногим, чтобы они разнесли весть по округе и донесли до орды, что отряд людей нападает на стойбище орков. Мы знали, что кочевники бросятся на наши розыски и были готовы погибнуть все как один, только бы Орда отвернула от поселения людей и повернула обратно в степь. И Орда повернула. Воины кочевников преследовали нас и днем, и ночью. Иногда мы останавливались, давали им бой, злили еще больше и вновь уходили от погони. Мы кружили по степи, пока не поняли, что выиграли достаточно времени, дабы войско собралось и выдвинулось к границе. В этих стычках погибли наши боевые товарищи. 5 погибли от рук орков, 6 был тяжело ранен. Это был Боб, твой муж. Его можно было бы спасти. Рана была хотя и тяжелой, но не смертельной. При надлежащем уходе его можно было поставить на ноги. Но мы не могли взять его с собой, так как тогда двигались бы значительно медленнее и погибли бы все. Я отвечал за жизнь Боба, но я отвечал и за жизни остальных. На чаше весов была жизнь твоего супруга и жизни его товарищей. Не орочий клинок прервал его жизнь. Это сделала моя рука. Достав боевой нож, Андрей протянул его рукоятью к Кристине. Вот этим ножом я отнял жизнь у Боба. Я не оправдываюсь, ибо нет оправдания командиру и сюзерену, лично прервавшему жизнь своего воина и вассала. Я рассказываю, как все было. «Он умер достойно?» – глухо спросила женщина. «Да. Перед смертью он высказал только две просьбы – позаботиться о семье и чтобы моя рука не дрогнула». Сердце мое обливалось кровью, но рука была тверда. Склонив голову, срывающимся голосом ответил он на ее немой вопрос. «За этот поступок мне держать ответ перед Господом нашим. Здесь же, на земле, только тебе дано судить меня». «Господь с вами, сэр Андре, не в чем мне вас винить». Не выдержав, женщина зарыдала навзрыд. Ноги ее подогнулись, и, ища опору, она, не отдавая себе отчета, повисла на груди Андрея, обильно орошая его доспехи горькими слезами и царапая лицо о сталь. Не чинясь, Андрей одной рукой обнял женщину, не давая ей упасть, а второй стал гладить по голове, шепча ей на ухо ободряющие слова. Но продолжалось это недолго. Товарки, по несчастью, подхватили вдову и увели за палисад. К Андрею подошла Анна и, взглянув ему в глаза, тихо спросила. «Это правда? Все то, что ты сейчас говорил про Боба?» «Да». «Господи, бедный ты мой, что же ты пережил?» Она приблизилась к мужу и вновь прижалась к его груди. Они так и стояли втроем – муж, жена и их младенец, не замечая ничего вокруг. Остальные предпочли не мешать им и молча направились к воротам. Вскоре они уже были одни. Нравы средневековья просты. Жизнь сурова, тяжела и коротка, а смерть всегда где-то рядом. Вот только недавно они искренне скорбели попавшим, а спустя всего лишь час столь же искренне веселились на славном пиру на подворье сэра Андре за большими общими столами. Мужчины и женщины, воины и крестьяне сидели вперемешку и предавались пьянящему веселью застолья. И то, что видел Андрей, переполняло его сердце радостью. Воины по статусу стоят выше мастеровых, мастеровые выше крестьян. Но за этими столами они сидели все вместе, без какого-либо порядка и абсолютно не чинясь. Сейчас перед ним предстала одна общая семья. Именно такие они ему и были нужны. Потому что там, куда он собирался их повести, их ожидала только опасность, и только сообща они могли там выстоять. Андрей восседал за столом, установленным на возвышении, вместе с женой, Падре Патриком, Джеффом, Роном и Тедом. Он принимал здравицы от присутствующих, поднимал сам, нахваливая того или иного воина, чем вводил их в краску смущения от удовольствия в связи со столь высокой оценкой. Не были забыты и навики, стрелки. Весть о том, что эти, по сути, мальчишки не раз спасали жизни своим старшим товарищам и утвердительные кивки этих самых товарищей были восприняты общим ликованием. Мальчишки также присутствовали за столами, хотя и не по возрасту это, но заслужили, чего уж там. Однако вино коварно, оно развязывало языки куда более стойким, нежели мальцы. Поэтому рядом с ними, как бы невзначай, все время находился один из воинов, из оставшихся в Новаке. Исполняя наказ Андрея, он неусыпно, хотя и ненавязчиво, опекал мальцов, чтобы те, не дай бог, не сболтнули лишнего. Не забыл Андрей высказать слова благодарности и старости с селянами, которые в отсутствие сюзерена содержали все дела в полном порядке. И теперь уже они смотрели на воинов смущенно, но с затаенной гордостью от того, что сэр-рыцарь не забыл и их грешных в своих хвалебных речах. Не забыли и павших, помянув их доброй чаркой и повисшей над двором тишиной. Но потом все опять вернулось на круги своя, и пир продолжился. Наконец, почувствовав тяжесть от всего съеденного и выпитого, Андрей решил прогуляться, чтобы немного развеяться. Памятуя свою свадьбу, он не сомневался, что застолье продлится едва ли не до утра. Он не хотел обижать людей своим отсутствием, но вот так ненадолго отлучиться вполне мог, чтобы не испортить настроение пирующим. «Сэр?» «Джефф, ты напрасно всполошился. Я не собираюсь портить праздник и скоро вернусь. Просто захотелось развеяться». «Если вы не против, я побуду с вами». «Ты хочешь поговорить со мной?» «Не то чтобы поговорить, но сказать». «Говори». «То, что вы сделали тогда в степи, иногда бывает. Нечасто и не только в случае столкновения с орками, но бывает. И не всегда рыцарь берет на себя эту незавидную роль. Только те, кто впоследствии становится по-настоящему хорошим воином». «Ты уже говорил мне об этом», – мрачно проговорил Андрей. «Да, говорил», – признал Джефф. «Но только то, как вы поступили сегодня на глазах у всех. Никогда ни один рыцарь не поступит так. Он не станет виниться перед роднёй убитого. Он сделал то, что требовал от него долг. Все его поняли бы, и никто не осудил бы. Вас тоже». «Ты не одобряешь моего поступка?» – горько ухмыльнувшись, проговорил Андрей. «Знаешь, Джефф, я и сам не знаю, как все это вышло. Смерть Боба висела на моем сердце как камень. Она и сейчас висит, ничуть не став легче. В последний момент я смолодушничал и решил сбросить камень, чтобы стало легче, поэтому и решил повиниться перед вдовой в присутствии всех». «И как? Полегчало?» «Стало только хуже. Если бы она прокляла меня или хотя бы затаила в душе злость, то мне, наверное, было бы легче. А может и нет. Не знаю. Но она простила. Простила от чистого сердца. Я видел это в ее глазах. От этого мне стало только тяжелей. Видно, это мой крест до конца дней». «Поначалу я не одобрил вашего поступка. Не дело, когда благородный винится перед простолюдинами. Да еще и при всем народе. Но потом походил, послушал людей и самого себя послушал. В общем, если раньше парни были готовы в глотку вцепиться любому, кто встанет на вашем пути, то теперь они готовы подставить в случае нужды свою вместо вашей, если в нее кто-то удумает вцепиться». «А ты, Джефф?» «А что я?» – растерянно проговорил ветеран. «Я давал клятву и слову своему верен до конца. И также в любой момент готов умереть за своего сюзерена». Сказано было несколько неоднозначно. Верность своему сюзерену он подтвердил, но вот только один незначительный нюанс, на который все же обратил свое внимание Андрей. Он не назвал имени своего сюзерена. Тем не менее, Андрей не стал заострять на этом внимание, а только с жаром пожал руку ветерану, поблагодарив его, на что Джефф смущенно, только что-то неразборчиво пробурчал. Несмотря на затянувшееся чуть не до первых петухов застолье и бессонный остаток первой ночи после долгой разлуки... Боже, как оказывается, они с Анной истосковались друг по другу. Андрей поднялся довольно рано. Не желая прерывать сладкого сна жены, он тихо поднялся и начал одеваться, не прибегая к использованию таза с водой для умывания. Умыться он мог и у колодца, так даже лучше. А вот будить супругу вовсе не хотел. Не обувая сапог, на цыпочках он направился к двери, когда услышал за спиной смешок и с явно подпущенный ехидцей голос. «Не успел вернуться, а уже тайком убегаешь от жены? Хочешь еще кого-нибудь осчастливить? Я не смогла тебя удовлетворить». Андрей невольно прислушался к своим ощущениям и неожиданно для себя сделал вывод, что ни трудный переход, ни бессонная ночь не смогли притупить его желание. По всему выходило, что он далеко не прочь продолжить их недавнее приключение. «Анна», – начал он шутливым официальным тоном, – «прелюбодействовать средь бела дня – это большой грех». «Согласна», – вздохнула женщина. «Но еще больший грех – отпускать от себя неудовлетворенного мужчину». «Так ты только хочешь исполнить супружеский долг», – разочарованно протянул он. «Конечно, а ты что подумал?» – пряча лукавый взгляд, поддержала она его игру. «Ну тогда простите, сударыня, я вынужден напомнить вам, что солнце уже встало, и мне надлежит заняться делами». Он отвернулся и сделал пару шагов к двери, но был остановлен возмущенным голосом жены. «Сэр, а как же вы?» «Что я?» «Вы не хотите исполнить свой супружеский долг?» «Но...» «Никаких «но», сэр. Извольте не отлынивать». Через пару часов они все же смогли спуститься в гостиную, где их встретила лукавым взглядом Элли. Стол был уже накрыт, не хватало только горячего и хозяев, чтобы священное действо под названием «завтрак» все же состоялось. Встретившись взглядом со служанкой, Андрей шутливо нахохлился и с вызовом выпалил. «Что?» «Ничего, сэр». «Так-таки и ничего». «Нет, сэр». «Ну и все». «Да, сэр». «Что «да, сэр»?» «Прикажете накрывать?» «Давай, я сейчас быка съем». «Слушаюсь». Элли мышкой юркнула на кухню, но все же не справилась с собой и, не успев закрыть за собой дверь, прыснула безудержным смехом. Андрей, задорно улыбаясь, обернулся к жене и, нарочито строго взглянув в ее смеющиеся глаза, вновь оседлал своего конька. «Что?» «Да ничего, сэр», с нарочитой серьезностью, подобно Элли, проговорила Анна. «Вы что, сговорились?» «А чего тут сговариваться, если ты так уморительно себя ведешь?» Не выдержав, прыснула смехом его жена. «Ну уже и подурачиться нельзя. А может, я счастлив?» «И слава Создателю, что это так?» «Кстати, ты заметила круги под глазами у Элли? Видать, тоже не выспалась, но вид довольный». «Андрея?» Сукаризной заливаясь краской и воровато взглянув на дверь кухни, проговорила Анна. «Все, все, буду серьезным». Как Падре Патрик умудрялся подбирать момент, было просто загадкой. Но едва завтрак появился на столе, он был уже тут как тут. Элли привычно сноровисто сервировала дополнительный прибор, и Падре, по давно заведенной традиции, присоединился к их завтраку. Однако традиция была нарушена несвоевременным появлением инквизитора. Святоша вошел по-хозяйски и с нарочитым смирением служителя Господа застыл перед сидевшими за столом. «Брат Гаронфло, доброе утро. Не присоединитесь ли к нашей скромной трапезе?» Как ни раздражал его вид инквизитора, Андрей все же решил проявить любезность. «Доброе утро, сын мой. Благодарю, но я уже завтракал. Меня привели к вам неотложные дела». «Что же, пройдемте в мой кабинет». Пожелав остающимся приятного аппетита, Андрей решительным шагом направился к лестнице, приглашая инквизитора следовать за ним. «Я слушаю вас, брат Гаронфло». Едва закрылась за ними дверь кабинета, взял он быка за рога. «Сэр Андре, я получил весть о том, что вы покинули крепость на границе со степью месяц назад, но вернулись вы только вчера. Чем вызвана такая задержка в пути?» Хотя в голосе инквизитора и звучали старательно изображаемые интонации смирения, подобающие слуге Господа, но сам вопрос прозвучал так, словно лицо начальствующее требовало отчета от лица подчиненного. «Мы двигались не спеша, предаваясь кутежам и пьянству, отмечая свое возвращение. Грех, конечно, но... так долго?» «А что, мы должны были прибыть к какому-то сроку?» «Нет, но все же почти 2 месяца». «Ну и что?» Этот путь для всадников не должен был превысить недели. Мы не спешили. А каким путем вы двигались? Где особенно долго задерживались? Я что-то не понимаю, о чем идет речь. Вы что же, требуете от меня, чтобы я предоставил вам отчет о своих действиях? Помилуй бог, сын мой, я просто интересуюсь. Вы приходите ко мне домой, отрываете меня от завтрака, заявляя, что явились по срочному делу, а вас интересует всего лишь то, где я пропадал 2 месяца? Подождите, брат Гаронфла. Резко вскинув руку и пресекая попытку инквизитора заговорить, раздраженно бросил Андрей. Начнем с того, что я и мои люди честно и полностью отслужили положенный срок под сенью креста нашей Святой Матери Церкви. Смею вас заверить, отслужили настолько хорошо, что все пограничье по сей день восхваляет нашу службу. Трибунал Святой Инквизиции по косточкам разобрал то, как мы исполняли свои обязанности на границе, и признал наши действия достойными всяческих похвал. Но, как вы правильно заметили, 2 месяца назад наша служба была окончена, и я не должен и не намерен отчитываться перед Инквизицией за свои действия. Единственный, кто может потребовать от меня отчета, это мой сюзерен, маркграф Йоркский. Конечно, если у Инквизиции есть вопросы, и я совершил что-либо, что могло бы бросить тень на мою праведность или праведность моих людей, то я готов предстать перед трибуналом и ответить на все вопросы. У Инквизиции пока нет оснований вызывать вас на заседание трибунала. Тогда я повторюсь. Моя служба в святом воинстве окончена, и я не вижу причины, по которой должен отчитываться перед вами за свои действия. У вас есть еще вопросы, кроме этого? Нет. В словах и действиях инквизитора не осталось и следа от еще недавнего показного смирения. Сейчас перед Андреем предстало истинное лицо брата Гаронфла. И то, что видел Андрей, не могло его порадовать. Было понятно, что только что он нажил себе врага, хотя тот и не был ему другом. Все время, пока Новак отсутствовал, дознаватель только и делал, что копал под него. Но сейчас он открыл личный счет к выскочке рыцарю, а это уже было опасно. Андрей прекрасно осознавал все это, но сдержаться не мог. «В таком случае прошу прощения, но я хотел бы закончить завтрак. Мне предстоит трудный день. Нужно объехать все владения и проверить, как велись дела в мое отсутствие». «Конечно. До свидания, сын мой». Когда Андрей, немного успокоившись, спустился к столу, он застал там хмурого и задумчивого падре Патрика и бледную, испуганную Анну. «Что-то случилось?» Анна, как и подобает примерной супруге, промолчала. Ее воспитание не позволяло вести серьезные разговоры при посторонних, кем в сущности и являлся падре, несмотря на его близость, их семье и его сан. «Сын мой, только что ушел брат Гаронфла». «Это я знаю». «Нам надо поговорить». «Как хорошо началось. Вызываем в Москву. И как скверно кончилось. Самодеятельность». «Что ты сказал, сын мой?» «Я говорю, пойдемте в кабинет, падре». «Ты не хочешь закончить завтрак?» «Позавтракал уже», — отмахнулся Андрей. От благостного и игривого настроения, захватившего его с утра, не осталось и следа. Испортил его, разумеется, визит этого надутого индюка в инквизиторской рясе. А вот теперь свою ложку дёгтя, видать, решил подлить и падре Патрик. Все бы ничего, но только это все сильно расстроило и напугало Анну. А жену-то он расстраивать не хотел никоим образом. Придется успокоить, но потом. Надо сначала узнать, чего такого хочет сообщить ему падре. «Я слушаю вас». «Брат Гаронфла вышел отсюда в очень плохом настроении. Я бы сказал, что он был прямо-таки взбешен, хотя и старался спрятать свое бешенство под маской смирения. Но я слишком хорошо знаю этих людей. Да чего уж там, если даже Анна это заметила. Что здесь произошло? Этот надутый индюк захотел, чтобы я отчитался перед ним, где я шлялся вместе с моими людьми в течение 2 месяцев». «Этот, как вы выразились, надутый индюк, на деле является дознавателем Инквизиции. И не самым плохим. И заводить в его лице личного врага я вам не советовал бы. Люди с куда более прочным положением и влиянием обломали о него зубы. А некоторые, особо рьяные, прошествовали на костер. Причем живыми. Говоря это, падре имел в виду, что приговоренных к сожжению на костре в основе своей перед этим умерщвляли. И только в особых случаях приговоренных сжигали живьем. Так что вы ему ответили? Что моя служба в святом воинстве окончена, и я не намерен отчитываться перед ним в своих действиях, если это не связано с прегрешениями перед церковью. Неужели была необходимость в столь резком ответе? Я не узнаю тебя, сын мой. Ты всегда такой рассудительный, и вдруг... Ну, во-первых, не такой уж я и рассудительный. А во-вторых, не вдруг. Не хочешь объяснить? Да, видно, придется, вздохнул Андрей. Впрочем, я и так собирался серьезно поговорить с вами. Не торопясь, обстоятельно, Андрей начал свое повествование о своем пребывании на южной границе. Он рассказал о странном особом внимании инквизиции на границе со степью, о том, что там повсюду напичканы соглядатые инквизиторов, что вся пограничная стража фактически является воинством, подвластным этому святому ордену, о странностях в поведении его служителей, об их стараниях сохранить в тайне сам факт существования Южной Империи, о том, что ему удалось узнать о орках, отношении к людям и их вероисповеданию, о самой Империи и о других государствах. Андрея Спадре связывала тайна гибели отряда Инквизиции, который больше года назад направлялся в Новак с явной целью предать суду и Андрея, и самого Падре. Он все же поведал священнику об этом, дабы тот был осторожен и, не приведи Господь, невольно не навел на след Инквизицию. Понятно, что священник остался недовольным происшествием, но исправить что-либо уже было невозможно. Так что они были повязаны настолько крепко, что Андрей не опасался открыть перед ним все свои карты. Единственное, о чем пока помалкивал Андрей, так это о том, что он является пришельцем из другого мира. Точно это знал только купец Белтон, и о чем-то таком догадывались спасенные им на орочьей стороне. Но они крепко хранили тайну. Однако, чем дольше рассказывал Андрей, тем все явственнее понимал, что о многом из этого Падре знает и так, потому что практически все время он слушал Новака в полуха. Единственное, когда его внимание обострялось, это когда Андрей говорил о том, что сейчас творится в Закурте, и о бое имперцев со степняками. Даже о порядках степных орков и о том, что они никоим образом не мешают свободе вероисповедания людей, Падре прослушал без должного внимания и не выказал ни удивления, ни недоверия. Просто молчал. Как-то странно молчал. Рассеянно. «Падре, мне кажется, что вас не очень удивляет мой рассказ. У меня стойкое убеждение, что все это вы знали и раньше. Ну же, падре, нас связывает столько общего, что станет известной инквизицией, и мы целехонькими взойдем на костер, разве только языки нам вырежут, чтобы даже на костре мы не выкрикнули ничего». «Что я могу сказать?» Тяжело вздохнув, начал священник. «Ты и сам прекрасно понимаешь, что церкви о орках известно гораздо больше, чем даже удалось узнать тебе. Скажу больше, есть толмачи, которым известен орочий язык. И не только степняков, но и имперский. И язык северных орков. И ты прав, орков действительно стали называть так после того, как узнали, что сами они себя зовут Урукхай. Единственное, о чем неизвестно церкви, так это о последних событиях в империи, и абсолютно неизвестна организация их армии, ее возможности и вооружение. Здесь тебе известно гораздо больше». «Ты хочешь спросить, к чему тогда такая таинственность? Все просто. Не все знания идут на пользу. Людей объединяет ненависть к оркам. Если люди узнают, что дикостью отличаются только северные наши соседи, то из этого не выйдет ничего хорошего. В душах людей поселится червь сомнения, а вот это уже плохо, потому что тогда единство добиться будет очень сложно. Не все обстоит так плохо, как ты думаешь. На самом деле, собрать армию, чтобы отбить нападение имперцев, не так трудно. Я бы сказал, что даже легко. И проблем с командованием не будет никаких. Командующего назначит папа. Причем назначит не какой-нибудь бездарь, а лучшего из имеющихся. И трудностей здесь не будет. Я ведь говорил, что церковь обладает большой властью. Так что с Божьей помощью армию врага мы встретим и разобьем. А вот если люди будут испытывать сомнения, тогда будут проблемы. Вы настолько уверены в своих словах? Иначе не говорил бы об этом столь убежденно. Мне это нравится. Нет, когда сотни лет назад стало известно о южных странах, это не было лишено смысла. Но теперь, пока церковь при помощи инквизиции тормозила развитие людей, орки развивались и шагнули далеко вперед. Сегодня это реальная сила, настолько реальная, что попросту сметет нашу армию и поработит людей, превратив их в послушных рабов. Всех людей, падре, потому что нам некуда отступать. Мы ведь находимся в окружении врагов, и те, кто спасется от имперцев, окажутся в котлах лесовиков. Отступивших в степь захватят степняки и перепродадут все тем же имперцам. Это тупик, падре. Кто тебе сказал, что орки обязательно победят? Мы веками живем в окружении врагов, и сколько они ни старались, мы выстояли. И с каждым годом нас становится больше. Или ты думаешь, что орки не нападали на нас большими силами? Ошибаешься. Это происходит не так часто, но уже было. Объединенная армия всякий раз разбивала орочьи полчища и уничтожала их практически полностью. Так что потом многие годы на границе воцарялись мир и спокойствие. Это были цивилизованные орки? Подпустив сарказма, поинтересовался Андрей. Нет. Скрипя сердце, вынужден был ответить священник. Поговорите с Джеффом. Поинтересуйтесь у него, у старого вояки, который всю свою сознательную жизнь провел в боях и походах, какое впечатление на него произвел тот бой, что мы наблюдали у имперской крепости. Он-то не сомневается в том, что если орки придут, то разобьют нас. А знаете почему? Потому что настоящая армия должна не только подчиняться воле одного человека. Армия должна уметь действовать слаженно и организованно. Вы говорите, что люди не раз разбивали орков, и я вам верю. Но что за армия была у них? А она была такой же, как и наша, то есть собранные в один кулак разрозненные дружины. Просто у нас получше с дисциплиной, и мы обучены какому-никакому строю. Империя – это другое. Огромная армия с железной дисциплиной, с отработанными до автоматизма построениями. Единый огромный механизм. Да такая армия с легкостью перемелет вдвое, а то и втрое превосходящую нашу армию. Вы, конечно, простите меня, но именно церковь своим неприятием нового, стремлением любой ценой удержать в своих руках власть, ведет людей к пропасти. Если не нас, то детей наших, заметьте, даже не внуков, ожидает крах и вечное рабство. Ты говоришь страшные вещи. Я говорю правду. Попробуйте отрешиться от всего, что вам было известно раньше, от ваших убеждений и постулатов. Попробуйте взглянуть на все, что я только что вам рассказал со стороны, и вы поймете, что я прав. Подвергать сомнению действия других и искать в их действиях ошибки легко, сын мой. Служители Господа не всевидящие. Мы такие же люди и тоже совершаем ошибки. Но мы делаем то, что в наших силах. Был ли у церкви иной путь, когда среди людей поселился раздор и ненависть? Я не совсем согласен в существующем положении дел, но я не вижу ошибки в действиях служителей Господа. В свое время, отстранившись от светской власти, церковь допустила развал людей. Но все же вовремя спохватилось, и сегодня мы имеем то, что им все же удалось сохранить. У нас единая вера, и она является столпом, стержнем, объединяющим народы. Мы сумели сохранить единство хотя бы в этом. Вот ты критикуешь нас. А что ты можешь предложить? В настоящее время все настолько запущено, что предложить что-либо очень сложно. Вот видишь. Погодите, падре. Я ведь не говорю, что, обвиняя служителей Господа нашего, я не могу чего-либо предложить. Предложить-то как раз я могу. У нас есть как минимум 2 года. Раньше император Гердган никак не управится. Времени немного, но даже его достаточно. Более того, если сделать так, как я задумал, то даже не потребуется собирать ополчение. Армия из 30 тысяч воинов вполне может справиться с любой армией империи. Но именно благодаря сложившемуся положению дел, меня не только не станет никто слушать. Мне не дадут раскрыть рта и быстренько предадут суду. Заметьте, это сделают даже не за мои предложения в военной тактике, а только за то, что я просто упомяну о существовании империи и других государств, которые не то что не являются дикарями, а даже нисколько не уступают нам в развитии. Я бы даже сказал наоборот, превосходят нас. «Сын мой, я, конечно, благоволю тебе, но знай меру. Дикие орки не уступают нам в развитии, да еще и превосходят нас. Вот уж ерунда». «Серьезно, падре? А как же церковь Господа нашего в столице орков? Да, она небольшая, да, она располагается за стенами города в посаде, который подлежит уничтожению в случае осады. Да, там нет священников, но церковь есть». Ее построили люди-рабы, с позволения своих хозяев, которые даже выделили им на это строительные материалы и позволили строительство, предоставляя им время для работ. Не слишком часто, но орки отпускают своих людей туда помолиться. У церкви нет служителей, но тем не менее орки не разрушают эту церковь и не оскверняют ее. Городские власти даже время от времени выделяют кое-какой материал для ремонта, дабы здание не обветшало. Мы-то додумались только до того, чтобы объявить всех без исключения орков порождениями сатаны. И для нас хороший орк – мертвый орк. А вот они гораздо выше нас. И хотя не позволят посягать на их богов, даже мысли не допускают посягнуть на нашего Господа и наших святых, хотя и видят в нас только рабов. Пока Андрей, распалившись, высказывал все это, падре с крайней степенью удивления взирал на него, раскрыв рот, и не в силах произнести ни слова. Но, наконец, он справился с собой и проговорил. «В столице империи есть церковь?» «Есть». «Откуда тебе это известно?» «Пленный орк рассказал». «Что еще тебе известно?» «Ну, о том, что людям не возбраняется носить крестики, вы знаете». Правда, не золотые, в основном деревянные, иногда особым любимцам медные или даже серебряные. Ага, про серебряные крестики, я вижу, вы не знали. Так вот, им в жилищах не возбраняется хранить даже иконы. Мало того, иногда господа даже дают им воск, чтобы делать свечи. Но это опять-таки поощрение за примерное, так сказать, поведение. Пару таких икон тот пленный видел сам и, не скрываясь, восхищался их красотой. Хотя, на его взгляд, все люди уродливы, но хорошую работу он оценить все-таки смог. И ты ему поверил? Вот только не надо, падре. Какой ему был смысл врать? Это же не государственная тайна. Он просто болтал обо всем, о чем придется. Сначала на языке степняков, потом переводил на язык империи. Но для чего? Я хотел выучить их язык. Но за столь короткий срок невозможно выучить язык, тем более орочий. Я ведь сам как-то пытался, еще по молодости, но за 2 года я едва-едва сумел изъясняться на их языке, а теперь, подозреваю, забыл и то немногое, что постиг. Это не столь важно. Нет, важно, заупрямился падре. Хорошо. Не хотелось мне, чтобы об этом кто-либо знал, но перед вами откроюсь. Наверное, у меня дар. Я не знаю, как еще это объяснить. В общем, я ничего не забываю, запоминаю все. Могу даже дословно вспомнить, какую мне пела колыбельную мать, каждую колыбельную. Мимику, слезы матери, когда я своим плачем не давал ей спать, а ей после бессонной ночи предстоял рабочий день. В общем, все. Господи, да возможно ли такое? Как видите, возможно. Но когда это проявилось? «Это было всегда», – убежденно солгал Андрей. «Просто пока я был маленьким, я считал, что все люди таковы. Когда подрос и понял, что многие не помнят того, что было всего лишь вчера, понял, что отличаюсь от других. но мне не хотелось отличаться и быть каким-то особенным. Вот я и скрывал все это». «Неисповедимы пути Господни». «Аминь. Падре, сейчас речь не обо мне». «Ну да, ну да. Так о чем это мы?» «Об армии орков». «Почему ты уверен, что Империя придет?» «Вот видите, только что я рассказал вам о своих выводах, и вы все благополучно забыли». «Да-да, конечно. Ты считаешь, что, покончив со всеми врагами, император орков непременно двинет свою армию на нас, ибо у него не осталось больше достойных врагов?» «Именно». «И у тебя, как я понимаю, есть идея, как мы сможем их победить?» «Есть. Но есть также и одна загвоздка. Церковь и ее верный пес. Святая Инквизиция. Сын мой». «Ну уж нет, падре. Позвольте хотя бы в вашем присутствии называть все своими именами. Я искренне верую в Господа нашего, но Инквизиция не заслуживает иного имени. Вы и сами знаете, почему все новое пресекается на корню. Все дело в знаниях. Церкви нужна послушная паства, а образованные люди представляют опасность, потому как именно у них может возникнуть инакомыслие. Именно поэтому все хорошо образованные люди – священники. Но даже в вашей среде время от времени появляются те, кто восстает против существующего положения. Вот, например, вы сами. И как поступает церковь с теми, кто решает оспаривать их власть? Она уничтожает их. Или вы забыли, как мы познакомились? Так что давайте не будем о пустом». «Хорошо, продолжай». «Так вот, пойти в лоб я не могу, потому что это верная смерть. Значит, нужно найти место, где Инквизиция не будет иметь той силы и влияния, как везде. И там, оставшись без бдительного присмотра, начать подготовку к битве с Империей». «И ты нашел такое место?» «Да. Оно не так далеко отсюда. Кроусмарш. Баронство, которое вот уже не один десяток лет не может обрести своего хозяина, хотя по площади под стать графству». «Что тебе известно о Кроусмарше?» «Ничуть не меньше, чем вам, падре. И то, что вам кажется невозможным, вполне можно сделать возможным. Деньги у меня есть. Теперь уже есть. Немного трудов, и Кроусмарш превратится в уединенный уголок. А тогда...» «Сын мой, ты ошибаешься». «В чем?» «Ты считаешь, что если Инквизиция не любит бывать в пограничных областях, то там изобилуют трусы, которые испугаются смерти от рук орков? Но это ошибка». «Я знаю, падре. Инквизиция имеет много братьев, способных держать оружие и не боящихся смерти. Просто лучшие из них находятся на южной границе. На севере позиции Инквизиции слабы, потому что северные орки не представляют опасности, ибо не имеют никакого сношения с цивилизованными орками. Более того, между этими странами и ими живут степные племена, а они находятся с ними в непримиримой вражде. Я также знаю, что меня оправдали только потому, что не захотели предавать меня суду, так как все пограничье буквально молится на меня и моих людей после того рейда по стойбищам орков. Я понимаю, что за мной будут постоянно присматривать, и уж для моих-то владений найдется пара-тройка братьев неробкого десятка. Но давайте будем решать проблемы по мере их поступления. Падре, поверьте, еще год с небольшим назад я почти спокойно воспринял бы то, что недавно узнал. Я просто решил бы для себя, что не дамся в руки орков и погиб бы на поле битвы. Но не теперь. По большому счету, мне было плевать на всех. Хотят двигаться в пропасть, ну и пусть их. Что же изменилось? Все. У меня появились жена и сын, которых я люблю настолько, что готов рвать жилы ради их благополучия. У меня появились друзья, за которых я готов умереть. Вот за них я готов пойти далеко. Очень далеко. Сын мой, ты говоришь, что тебе плевать на всех. Но как же те, кого ты не знал, но шел на верную смерть ради них? Возможно, я все же изменился гораздо больше, чем думал. А возможно и нет. Ведь идя в тот рейд, я думал в первую очередь не о людях, а о тех, кто остался в крепости, о братьях по оружию. И в первую очередь стремился облегчить их участь и снять осаду с крепости. А еще я бился за тех, кто пошел со мной, за их веру в меня и преданность мне. А может, все же что-то другое? Подумай, ведь тебе не спослан дар. Не путайте, падре. Мне дано помнить каждого человека, которого я видел в своей жизни. Дано помнить каждую травинку, на которую я обратил свой взор. Но я не говорил, что мне дано все знать. Я просто помню. И даже не всегда знаю, как можно воспользоваться тем, что я помню. И тем не менее, сын мой, ты утверждаешь, что знаешь, как следует поступить, дабы избежать беды с юга. Как мне кажется, знаю. Во всяком случае, я уверен в своей правоте. А вот прав ли я, рассудит время. Еще не факт, что у меня получится. Возможно, и я, и все, кто последует за мной, отыщут только боль и смерть. Причем смерть не очень красивую. Не хотел бы бить по рыцарскому самолюбию, но смерть не бывает красивой. Ни смерть в бою, ни от рук палача. А вот здесь вы не правы, падре. Смерть бывает разной. Но я хотел бы, если мне суждено умереть не на постели в окружении моих отпрысков, погибнуть в бою. В бою за то, во что верю. Стоит ли путь, по которому ты хочешь провести своих людей столь высокой цены? Еще недавно я сомневался бы. Сегодня же я предпочитаю воспользоваться шансом, в который искренне верю. Я не собираюсь биться за все человечество, но я буду биться за тех, кто мне дорог. А чтобы они смогли выжить, тебе придется думать обо всех людях, иначе тем, кто тебе близок, не выжить в окружении врагов. Да, падре. Победить здесь можно только в том случае, если выживут остальные люди. Достанет ли тебе мудрости повести за собой столько людей? Нет, я не настолько самоуверен. Я готов подсказать путь, кое-что сделать, в конце концов командовать воинским отрядом. Но роль мессии не для меня. Просто нужно будет найти достойного человека. Но мы опять забегаем вперед. Давайте все же решать проблемы по мере их поступления. Выше нос, падре. Просто помните, что у нас теперь одна дорога на двоих. Куда я, туда и вы. И наоборот. Ну что же, давайте попробуем. Конец второй книги. Для вас читал Дамир Мударисов. Продолжение следует.